Маргомобиль. Маргарет Монтойя, Кларенс Отто и Эймос Хант сидели в удобных креслах в спальной кабине 18-колесного трейлера. Мощный автомобиль двигался на север по шоссе номер 13, сопровождаемый внешне совершенно идентичным трейлером. Оба автомобиля, предназначенные для совместной работы, обошлись приблизительно в 25 миллионов долларов каждый и именовались «Маргомобилем». Эта троица пассажиров представляла собой гремучую смесь культур. Высокий, мускулистый, темнокожий Кларенс сидел слева. Маргарет с ее латиносской внешностью и длинными темными волосами расположилась посередине. Отщедушный, белый-прибелый Эймос сидел справа. Двое мужчин составляли половину команды Маргарет. Другая половина управляла трейлерами. Энтони Гичем сидел за рулем первого, а Маркус Томпсон — второго. Оба мужчины наездили на подобных трейлерах не менее 100 часов каждый, получили фельдшерскую подготовку, участвовали в боевых действиях, а также имели большой практический опыт работы в условиях биологической опасности. Гич водил армейские тягачи на Ближнем Востоке и несколько раз перевозил стрелковое оружие. Но его никак нельзя назвать Клинтом Иствудом. Клинт не был таким же бледным, тощим и не имел такой прически, которая делала бы его похожим на белого фаната черных пантер. Внешне Маркус сильно отличался от Энтони. Этот чернокожий с гладко побритой головой был силен и вынослив. У него имелся обширный боевой опыт. Сам он не рассказывал об этом, но никто и не спрашивал. По сведениям Маргарет, ему доводилось вести грузовик с прицепом через поле разлагающихся трупов, где он рисковал подцепить смертельную инфекцию. Но для Маркуса это было чем-то вроде отпуска. Возможно, поэтому он все время что-то насвистывал себе под нос. Вся команда Монтойи уже была облачена в черные биозащитные костюмы. Тело каждого было надежно закрыто специальным водонепроницаемым ПВХ-материалом. Свободными оставались только голова и руки. Она уже настолько привыкла к этому костюму, что больше не задумывалась о каких-то связанных с ним неудобствах. Где-то в глубине души мелькнула глупая мысль о том, что защитное одеяние заодно скрывало некоторые недостатки ее фигуры, особенно в области бедер. Когда нужно будет выходить, они наденут перчатки, а также специальные шлемы и будут готовы к очередной встрече с опасностями в этой затянувшейся войне с неведомыми паразитами. Непременным участником этих событий, похоже, всегда будет некто по имени Ужасный Перри Доуси. Маргарет не понимала, каким образом Перри до сих пор мог слышать голоса треугольников. На томографических снимках обнаружена сеть тончайших линий, проходящих через центр его мозга. Они были похожи на объемную паутину или губчатую сетку. Стараясь изо всех сил сохранить Перри жизнь, Маргарет даже не пыталась получить образец этого материала. Любая дополнительная травма на его израненном теле, наверное, станет для него последней. С тех пор, как Перри пришел в сознание, он не желал даже разговаривать о том, что с ним произошло. Неудивительно, что он никому не позволил бы сверлить свой череп. Если бы они смогли когда-нибудь получить такой образец, то, скорее всего, пользы от него было бы немного. Агентство национальной безопасности, занимавшееся радиотехнической разведкой и шифрованием для правительства, не обнаружило там никаких сигналов. Никто не понимал, как связывались и общались между собой треугольники и их личинки. Большинство экспертов ВНБ склонялось к гипотезе, что определенная форма коммуникации осуществляется через так называемое квантовое туннелирование. Но в лучшем случае это были лишь догадки, не основанные ни на каких серьезных данных. Независимо от научных теорий, присущий Перри Доуси инстинкт возвращения к месту рождения был единственным, что позволяло им хоть как-то реагировать на новые очаги заражения и бороться с неведомыми паразитами. К сожалению, когда он находил зараженные организмы, то просто убивал их. Первым стал Кевин Мест, кочергой, забивший до смерти трех своих приятелей. В этом случае Перри настаивал на том, что всего лишь оборонялся, и ему тогда поверили. А его аналогичное заявление по поводу трех сгоревших живьем 80-летних старушек, поверить в такое было намного сложнее. Но что бы он ни делал, и как бы мерзко это все ни выглядело, он каким-то непостижимым образом все равно находил их таинственные сооружения. Смерть Кевина Места привела к тому, что Огден вместе со своим отрядом уничтожил подобную конструкцию в Мейзере. А как же три пожилые леди, сожженные Перри? Именно благодаря им Огден сейчас находился в Южном Блумингвилле и должен разобраться с обнаруженной там конструкцией. Глиддин — это несколько иной случай, так, по крайней мере, сказал Дью. Его агенты, Клод Баумгартнер и Йенс Милнер, постоянно присматривали за Доуси. Их задачей было захватить живого переносчика заразы. Когда им это удастся, Маргарет сможет прооперировать инфицированного и попытаться удалить из него паразитов. Лангуорту живые носители были нужны по другим причинам. Однако эти причины были довольно противоречивыми и, по сути, создавали тупиковую ситуацию. Ему хотелось учинить допрос треугольником. Теоретически звучит неплохо, но Маргарет придется хирургическим путем удалять из тела человека-носителя любые посторонние наросты. Если в результате треугольник погибнет, но выживет человек, Мюррея это вряд ли устроит. Но что поделаешь? Ее работа состоит в том, чтобы прежде всего спасать жизни, а не держать человека на цепи в качестве некоего связующего звена между людьми и паразитами. Кларенс изучал разложенную на коленях карту. Обратной стороной ладони он вытер пот со лба, затем шумно выдохнул. Вид у него был сердитый. «Знаешь, Марго, этот костюм действует мне на нервы», — сказал он. «Я сейчас его сниму». «Кларенс, перестань», — поморщилась Маргарет. «Мне не хочется заново все тебе объяснять». «Но от этой штуки ровным счетом никакого проку», — не унимался Кларенс. «Тот же Дью имел дело с десятком подобных трупов, если не больше, и ничего такого не подхватил, ведь так?» «И все-таки...» Эймос улыбнулся. «Ты похож на черного пухленького человека-желе. Да, надо признаться, вид у тебя не очень. А ты смахиваешь на невысокого, на очень злобного куклу-склановца. Только не в белой, а в черной одежде», — ответил Кларенс. Он снова посмотрел на Маргарет. «А как насчет Доуси? Ты ведь подлатала его как следует, но не обросла при этом чертовыми треугольниками. Мне в гребаном костюме так жарко, что я уже весь вспотел. А когда я потный, то и в самом деле выгляжу неважно». На этот раз у Маргарет была совсем другая точка зрения. Она не раз видела агента ЦРУ Кларенса Отто абсолютно потного, и ей это очень нравилось, потому что общались они с ним совсем в другой, гораздо более интимной обстановке. В эти моменты близости потели оба, но вид обнаженного и потного Кларенса был для нее весьма привлекательным зрелищем. Эймос рассмеялся. — Хочешь, чтобы я поверил в эту сказку про то, что тебе душно? Но меня-то не проведешь. Серьезно, Отто, ты хотя бы придумал что-нибудь поинтереснее. Забавно наблюдать, как вы двое между собой воркуете, думая, что никто вокруг ничего не замечает. — Этот костюм эффективен только от микробов, — заметил Кларенс, — но я боюсь, что он вряд ли защитит от удара пистолетной рукояткой. Эймос снова прыснул и поднял вверх ладони, давая знак приятелю, чтобы тот успокоился. Голос у Кларенса был жесткий и порой настораживал постороннего слушателя, но за 3 месяца они с Эймосом сильно подружились. На самом деле Кларенс Отто был весьма приятным человеком, остроумный, всегда готовый помочь, почтительный и склонный к дедуктивному мышлению. Он часто мог найти практическое применение научным изысканиям Маргарет и Эймоса Ханта. Что касается Эймоса, то его энциклопедические познания, эрудиция в самых разных областях и удивительная проницательность помогали всей команде быть на шаг впереди любых стоящих перед ними проблем. Сейчас это, скорее, было всего полшага, но все-таки они впереди. В определенный момент за прошлые 3 месяца оба мужчины обнаружили друг у друга любовь к баскетболу. Отто, бывший распасовщик своего подразделения и давний фанат клуба НБА Boston Celtics, обнаружил, что невысокий и тщедушный Эймос Хант умеет отлично забивать мяч в прыжке. Конечно, в прыжке это было бы, наверное, с натяжкой, поскольку при броске он отрывался от пола 3 дюйма, не больше. В соревновании по броскам он мог запросто обыграть Кларенса. Эймос тоже всю жизнь любил баскетбол. Правда, он болел за Детройт Пистонс, и это давало друзьям хороший повод для бесконечных споров и склок, когда не нужно было разделывать очередной труп. — Кларенс, — сказала Маргарет, — пока никто не был инфицирован во время простого контакта. Но это не значит, что болезнь не заразна. Вполне могут присутствовать токсины, которых мы пока не выявили, или еще какая-нибудь дрянь. Этот защитный костюм все-таки убережет тебя от многих неприятностей, поэтому успокойся. Снимать его категорически запрещено. Отто вздохнул. — Слушаюсь, мэм. «Ты помог ей сделать карьеру», — сказал Эймос. «Я еще помню, когда Маргарет была помоложе и, по сути, ничего из себя не представляла. Благодаря тебе она прониклась идеями известной феминистки Глории Стайнем, стала участвовать в борьбе за права женщин, ну и так далее». «Знаю, знаю», — кивнул Отто. «Надо держать свой рот на замке, а свою женщину... в основном на кухне. И желательно беременной, — усмехнувшись, добавил Эймос. Но над этим-то ты работаешь? Маргарет почувствовала, как кровь прилила к лицу. — Эймос, прекрати сейчас же! — Мой крошечный белый друг, — сказал Отто, — ты просто сходишь с ума от того, что симпатичный чернокожий человек получает столько внимания. «Симпатичный до тех пор, пока не надел этот костюм и не истек потом», — усмехнулся Эймос. «В таком виде ты похож на полужеванную карамельку Тутси-ролл». Маргарет вздохнула. «Это наивное состязание в остроумии, наверное, никогда не прекратится. Нет, мужчин очень трудно понять». Отто улыбнулся и молча кивнул. Это означало, что у него уже наготове едкая подколка. Но прежде чем он успел ответить, зазвонил сотовый телефон. Звонить мог только один человек. Кларенс нажал на кнопку приема. «Отто слушает». Улыбка совсем исчезла с его лица, потом мелькнуло озадаченное выражение, но оно быстро исчезло, сменившись пристальным вниманием. Зажав телефон между плечом и ухом, он бросил сосредоточенный взгляд на карту. «Мы будем там через 3 минуты», после чего повесил трубку. «В чем дело?» — спросила Маргарет. «Баум и Милнер выведены из строя», — хмуро сообщил Кларенс. «Их обнаружил ребенок по имени Тед. Судя по его словам, Доуси направился к нему домой». Отто наклонился вперед, чтобы дать указанию Гичу. Маргарет тихо выругалась. «Если Перри первым доберется до носителя инфекции...»